Глава 10. Перед каждым военачальником всегда стоит выбор. Это тот самый шекспировский вопрос. Быть или не быть? Быть тем, кто примет решение о штурме города и отправит в бой большое количество людей, непременно жертвуя при этом частью жизни ратников. Или сомневаться и искать пути минимизации потерь. Может, вовсе ничего не делать, ведь прямой опасности пока, считай, нет. На моей памяти нет таких ярких и действительно великих полководцев, которые отправляли бы своих солдат в бой и сомневались. Не может быть сомнений у людей значимых, тех, кто оставляет после себя заметный след в истории, а если они и есть, то история умалчивает. И тогда возникает вопрос: а я уже такой человек? Я оставил след в истории? Субъективный, кстати, вопрос. Конечно же, бесспорно, я великий человек. Почему? Да все просто. Я сейчас сам напишу о себе, дам поручение Спиридону и его дьячкам написать обо мне чего хорошего. Здесь и приврать можно, как я один сотню врагов покрошил в капусту и гонял мокрыми тряпками половцев по всей степи. И все. Через 500-800 лет историки уже пишут диссертации обо мне, киношники снимают фильмы и сериалы, учителя истории ставят меня в пример подрастающему поколению. А все потому, что источников много, есть над чем работать. Так что с сознанием своего величия я взирал на стены стольного града Владимира. Именно в этот момент решил, стоит ли идти на штурм, или, как здесь и положено, начать планомерную, долгую и нудную осаду. Это только мое решение. Я командующий. Мне держать ответ и за жизни людей, и за результат. Мне идти на примирение или открытый конфликт с собственной совестью. «Что скажешь, воевода?» — спросил меня князь Муромский, Глеб Ростиславич. «А что сказать, друг мой? Город нужно брать», — отвечал я. «Сомневаешься?» — спросил Глеб, пришедший мне на помощь с рязанско-муромскими дружинами. «Да что-то сегодня настрой такой, во всем сомневаться», — ответил я. Сомнения были, и они заключались в том, что внутри Владимира, за его первой стеной, находились мирные люди, горожане. И можно, конечно, сказать про лес и щепки от его вырубки, что нельзя приготовить омлет, не разбив яйца. А реальность такова, что я освободитель. Я тот, кто выступил как защитник и владимирцев, и суздальцев. Если начать массированное закидывание камней и горящих горшков за стены, жертв будет много, очень много. Ранее, полагаясь на чудо, религиозность людей, я приказал использовать порох. Надеялся на то, что гром, вспышки света, все эти эффекты заставят суеверных людей сложить оружие. Но просчитался. Эффекта неожиданности уже нет. Многие узнали об использовании пороха у Суздаля. А воевода Карачун, на данный момент мой главный враг, закрылся в городе и вполне себе грамотно командует ратными людьми на стенах. По крайней мере, попытки найти особо уязвимое место ни к чему не привели. Дежурство защитников Владимира пусть и налажено плохо, но оно круглосуточное, а крепостные стены Карачуну удалось подправить. Не получилось и обхитрить Карачуна. Мои воины подошли к одним из ворот в город, чтобы под видом обозников захватить въезд во Владимир. Но были распознаны, и когда ряженые обозники приблизились еще чуть ближе, по ним открыли огонь и стали кидать камни. Часть отряда братьев погибла, но больше ранена или покалечена. Началось противостояние, в ходе которого я уже потерял людей, что несколько охладило пыл и поколебало решимость. Ибо я человек, я не хочу проигрывать, я не хочу терять людей, свой авторитет, но при этом могу ошибаться. В братстве бытует чуть ли не девиз морских пехотинцев из будущего. Если у воинов 21 века он звучит «там, где мы, там победа», то здесь можно было бы перефразировать и сказать: «Там, где воевода, там победа». И этому статусу нужно соответствовать. Из побед формируется образ удачливого военачальника, того, кто любим Богом. Только за таким пойдут люди, хотя бы и на смерть, если она оправдана. Я стоял на холме и рассматривал окрестности. Прежде всего, стену Владимира. Легкий ветер приносил уже не такой холодный воздух, как всего 2 недели назад. Напротив, стояла теплая погода. Грело солнце, и только лишь когда мимо проплывали малочисленные облака или вершины холма касалась предрассветная дымка, становилось чуточку зябко. Или мне холодно, потому что еще относительно раннее утро и даже окончательно не рассвело. Почему вообще мне, одетому чуть ли не по-зимнему, не тепло? «А не опасаешься того, что Ростислав Юрьевич вернется?» Усмехаясь, возможно, и подтрунивая надо мной, сказал Глеб Муромский. «Мало мне и так мыслей тяжких», — сказал я, чувствуя и явственно слыша, что сильно охрип. «Есть опасность того, что Ростислав Юрьевич вернется до того, как Владимир будет взят. Сколько можно ему дурить голову посаженными на коней чучелами? И в этом случае придется весьма туго». «Стояна ко мне!» — выкрикнул я, принимая решение. Минут через 10 сотник Витязь прибыл. Сложно было застать этого воина в лагере, но мне в некотором роде повезло. Обычно же стоян на выходе. Он не только руководил разведкой, распределял разъезды и собирал информацию. Воин и сам принимал непосредственное участие во всех разведывательных операциях. Сирич — в грабительских набегах на многие обозы, которые шли во Владимир или из него. Да чего уж там! Даже те, что шли в Суздаль, проверялись так, что не понять, грабят или налоги собирают. И какие налоги? Братство разве уже хозяин на землях Владимирского княжества? Нет, не хозяин. Здесь, по сути, нет хозяина, и пока действует закон сильного. Не мы, так другие разворуют то, что еще можно украсть. А кормить после людей — братству. Уже больше 2000 беженцев у себя приняли. «Вызывал воевода, брат?» — спросил Стоян, появляясь рядом со мной на вершине небольшого холма. «Мне нужно, чтобы Ростислав долго не возвращался во Владимир. Сможешь так сделать?» — без прелюдий спросил я. Стоян задумался. Он прекрасно понял, что именно я от него хочу. Нужно замедлить князя, чтобы он растерялся, а лучше так и вовсе завернул свое войско. Как это сделать? Способов много. Можно отравить водоемы и вызвать целые эпидемии. Можно жечь поля, чтобы не было чем подкармливать коней, устраивать диверсии в лагере противника. Ну и главное — атаки с отскоками, комариные укусы, чтобы шальная собака нервничала и бегала бы за своим хвостом. Приходили сведения, что великий князь Изяслав собирает свою дружину, призывает вассалов полноценно выполнить обязательства перед сюзереном. И неважно, что таких слов на Руси нет. Явления же присутствуют. Казалось, новости позитивные, даже отличные. Значит, натиск на Великий Новгород состоится, и Ростиславу будет уже точно не до Владимира или братства. Вот только дело похода на Новгород забуксовало. Сначала, видимо, распутица помешала. Потом, вероятно, сыграла свою роль головотяпство, как извечная русская традиция. Или здесь хитрый расчет? Но по самым позитивным прогнозам, войско киевского князя, сейчас концентрирующееся в районе Смоленска, соберется не ранее, чем через 1,5 месяца, если только Изяслав Мстиславич решит дождаться всех князей, кого пригласил в поход на Новгород. Я послал к великому князю Вестового, чтобы тот, если все же имеет желание помочь мне, прислал свое войско именно сейчас. Но пока непонятна позиция Изяслава. Его люди у меня в войске есть, но их мало. «Я смогу сделать то, что ты просишь. Нужно только время, чтобы подготовиться. И дозволь взять с собой 3 сотни лучших половцев», — после некоторой паузы отвечал Стоян. «Действуй!» — сказал я, думая, кого назначить командиром уполовцев. А Епа сам не пришел, прислал 3000 своих воинов мне в помощь. Немало, вот только большинство из этих бойцов непригодны, к сожалению, к штурмовым действиям. Я проводил глазами Стояна и сам пошел к своему шатру. Нужно позавтракать, а уже после принимать самое непосредственное участие в подготовке к штурму и в дальнейшей подготовке к подрыву стены. Вот только завтрак не особо лез в горло. И не потому, что это была уже опостылевшая овсяная каша с вареными яйцами. Это еще можно пережить. А почему? «Что, заболел?» — удивленно озвучил я мысли вслух. И как только я догадался, откуда хандра, почему ломит кости, бросает в озноб, сразу чуть ли не пошатнулся от слабости. В прошлой жизни, когда даже понимал, что заболеваю простудами или вирус подхватил, что случалось редко, но метко, с большими температурами, не брал в руки градусник, так как знал, если увижу, что у меня больше, чем 37, то сразу же расклеюсь. Вот и сейчас гнал мысли о болезни прочь, но не особо получалось. Я еще не болел в этой жизни, так что думал, что эта участь меня обойдет стороной. Но нет, отсюда и вполне теплая погода кажется промозглой, и солнце не греет. «Идем к учебной стене», — сказал я, выйдя из шатра. Как же хотелось поболеть, прочувствовать постельный режим, выпить молока с медом. А еще все вокруг тебя носятся, бульончики варят, охают и ахают, с ложечки кормят. Точно, как только решу насущные проблемы, да встречусь с женой, обязательно поболею. А пока, несмотря ни на что, необходимо работать, ну или торговать лицом. Это же важно, чтобы военачальника видели воины, что он полон сил и решимости. Вот я и показывал, что сил много, хотя их практически не было. А решимость? Ее было больше, чем сил. Я принял решение штурмовать Владимир. К тому и готовились. Вспомнив некоторые приемы из истории, я приказал построить 100 метров, пусть не точной копии, но похожей на ту стену, которая окружала стольный град Владимирского княжества. И теперь и днем, и даже ночью, если только воины отдыхают в светлое время суток, идут тренировки. Мы и ранее отрабатывали штурмовые действия, хотя, это стоит признать, недостаточно времени уделяли отработке подобных навыков. Теперь уже 5-й день наверстываем упущенное. И есть успехи, на самом деле. Прав был когда-то Александр Васильевич Суворов, который перед штурмом Измаила организовал тренировки на выстроенной тренировочной стене. Там он гонял и днем, и ночью будущих штурмовиков и взял, казалось, неприступную крепость. Вот и я хочу взять Владимир. Кроме того, постепенно, но пристреливались наши камнеметы. Осадные орудия теперь отправляли камни кучно и чаще всего прямо поверх стены, так что появлялись шансы очистить целые пространства, чтобы туда хлынули мои воины. «Готовы?» — спросил я у Алексея, которому, исходя из его немалого опыта боевых действий, доверил контроль над подготовкой к штурму. «Моя смена отработала все упражнения и заготовила все необходимое. Лестниц вдвое больше нужного», — рапортовал родственник. Алексей посмотрел на меня пристально, нахмурил брови. «Прихворал, воевода?» — спросил он. «То неважно», — отмахнулся я. «Корзины отрабатываете?» «А как же! Ох, и гораздо же ты на выдумки разные!» — весело сказал Алексей. «Это хорошо, что отрабатывают корзины. Интересная вышла конструкция. Должна помочь при взятии крепости. Этим термином я назвал талион. Приспособление, которое при осадах использовали еще в древнеримские времена, о котором не должны были забыть и в средние века. Сущность механизма заключается в том, что на одном конце рычага были веревки и еще одна корзина, чтобы туда наложить груз из камней. С другого конца — вторая корзина, а в ней — лучники или иные воины. В нашем случае все же лучники, частью — арбалетчики. «Завтра начинаем приступы. Твоя смена первая», — сказал я, и настроение Алексея несколько поубавило радости и веселья. «Понял тебя. Дозволите кратникам. Нужно еще отработать некоторые приемы», — произнес Тысяцкий. Я лишь махнул рукой, разрешая. Першило и даже болело горло. Хотел поберечь его и меньше разговаривать. После я пошел к Розмыслам проследить, как у них идет работа, тем более, что они вели учет по заготовкам лестниц, мостков и других нужных конструкций. Тут были 5 мастеров, а также целая сотня ратников. Вот они на постоянной основе и занимались строительством механизмов. Выделение отдельной Розмысловой сотни оправдано. Ратники натарели в строительстве осадных сооружений настолько, что простые пороки клепают походя для разминки. А мастера уже сами, без моей подсказки, несколько усовершенствований придумали. Была бы возможность закидать весь город камнями, сделал бы это уже вчера, так как катапульт хватает с избытком. Но там много условно-гражданских, и Карачун не хочет их выпускать. Он использует и рабский труд владимирцев, и просто как элемент шантажа, подставляя горожан под наши камни и огонь. Карачун вовсе не желает со мной разговаривать. Один раз мы встретились, так положено перед сражением. Посмотрели друг на друга, перекинулись дежурными фразами, разъехались. Я предложил сдаться, даже денег предлагал за сдачу, но воевода Ростислава Юрьевича, прогнозируемо, отказался. Я собрал про него некоторую информацию. Нужно же знать, кто твой враг, чтобы сыграть на слабостях противника. Так вот, Карачун не предаст Ростислава Юрьевича. Он по трупам пойдет и не станет так, как я сегодня сомневаться. Чего стоит то, что он приказывал выгонять людей из укрытий, когда мы впервые обстреливали город и его укрепления? Психолог хренов. Наверное, посчитал, что несколько десятков жизней владимирцев от наших камней и огня заставят меня уйти. Не заставят, но теперь мы метаем камни аккуратнее и только в стену. Я проехался вокруг Владимира. Везде, где нужно, там показался перед людьми, а после поехал болеть. Действительно, становилось все хуже. Необходим был отдых и какого малинового взвара выпить, молока с медом. Есть у меня почти 500 травников, скорее, опять же, ратников, обученных одним травником. Пусть они и лечат меня. Утро выдалось еще более сложным. Глаза от конъюнктивита заплыли и не разлипались. Вся одежда была мокрющей, потому как только несколько часов назад удалось-таки какими-то травами сбить температуру, и я стал неимоверно сильно потеть. Словно гудок паровоза звенело в голове, и даже в таком состоянии я должен был выехать на исходные позиции и дать отмашку к началу штурма. «Что с тобой, воевода?» — спросил Веснян, которого я решил подержать подле себя, чтобы чуть обучить и понять перспективы карьерного роста ратника. «Помоги облачиться», — попросил я хриплым голосом. «Мне сейчас людей на штурм крепости отправлять, а я здесь с какой-то простудой. Засмеют же, авторитет потеряю. И понимаю, что поступаю не совсем правильно, что можно отдать приказ из шатра и спокойно день полечиться. Но нет, попёрся». «Смерти нет! Умри и попади в рай, ибо брат, погибший в бою, только в раю и оказывается!» Напрягая голос, кричал я. В принципе, только на эту пламенную речь длиной в одно предложение меня и хватило. И воины пошли. Стали выдвигаться вперед 2 осадные башни. Ратники покатили сразу 4 корзины. Предрассветный туман частично скрывал выдвижение решительно настроенных братьев. Но вот механизмы сильно демаскировали начало штурма, особенно башни выступали из утренней дымки, стелющийся в низине перед первым рвом оборонительных сооружений Владимира. Загудел рог, закричали люди на стенах города. Они заметили, наконец, что начинается штурм и что к ним приближаются воины братства. «В «Почему не бьют?» — прохрипел я, наблюдая за приступом. Катапульты молчали, несмотря на то, что на том участке стены, в направлении которой начался первый штурм, уже концентрировались вражеские воины. Они беспорядочно прибегали на стену и толпились у ее края. Командирам врага пока не получалось навести порядок. И тут ударили требушеты, а после — пороки, расположенные ближе к городу. Часть камней все же перелетела стену, но нужно еще время, чтобы нагнать горожан в те места, куда могут попасть снаряды. Ну а подставят людей, то я сделаю вид, что не понял этого, не узнал, куда попадают некоторые камни. Вот уже и первый ров. Здесь и остановились корзины. Туда спешно сели по 5 стрелков в каждую, на другом конце рычага стали тянуть за веревки другие воины, которых прикрывала щитами третья группа ратников. Минута, и лучники братства оказываются немного выше стен Владимира. Теперь они могут начать более прицельный обстрел защитников, которые, несмотря на попадание камней из осадных орудий, все равно упорно шли на стену и начинали пускать стрелы. Подтянули поближе и осадные башни. Их нельзя было пока подвести к городской стене, но теперь арбалетчики могли работать с вершины башни по защитникам, правда, и получать в ответ не меньшее, даже большее количество стрел. Пока воины Ростислава Юрьевича отвлекались на корзины и на 2 осадные башни, мои ратники подошли близко к первому рву. Вперед вышли арбалетчики и частично лучники. Еще ранее, при отработке штурмовых действий на учебной стене, на длинных шестах высовывали соломенные чучела, а стрелки с земли должны были увидеть высунувшегося, якобы, защитника города. Бывало порой, что в одно чучело попадали и десяток стрел и болтов. Так что учились распределять цели, делить сектора обстрелов. Сейчас не было чучел, а были люди. Те чаще выигрывали в дуэлях, кто тренировался больше, кто готов именно к такой ситуации. Мои были более готовы. Показали себя с лучшей стороны и арбалеты. Да, они медленно перезаряжаются, но из них стрелять легче. Хороших лучников немного, их нужно обучать годами. Арбалетчиком неплохим может стать каждый второй ратник. Однако не всегда выигрывали мои люди, и по прошествии всего только минуты я своими мутными, слезоточивыми глазами увидел более 10 ранений братьев. Противник терял больше. Но когда вперед ринулись воины с фашинами, просто с ветками, с мешками, с песком, потери братства значительно увеличились. Правда, и противник терял своих бойцов. Враг стал уже даже не высовываться вперед, а стрелять наугад навесом. Тут свою работу делали стрелки в корзине и в осадных башнях. Но оказалось, что плотности выстрелов недостаточно. 3 часа штурмовых действий, и прозвучал рог. Наш сигнал. Сразу же звуковой приказ был продублирован ударами в бронзовые небольшие колокола, которые пробовали отливать молодые энтузиасты в бронной мануфактуре. Началась ротация. На подходе была 2-я смена, которой командовал уже Боброк. Они придут не на пустое место. Деревянные щиты остались там, где их установили ратники Алексея. И вновь удар камнеметами, там, где они не задевали иные осадные орудия. Снова начиналось противостояние стрелков и постепенное, но неуклонное засыпание рва. Боброк предпринял попытку одним отрядом сгромоздиться на вал. На склоны вала были положены лестницы, которые крюками сцепились с землей. По лестницам на склонах стали восходить воины братства, но кипящее масло полилось вниз. Хорошо, что еще с ближайшей осадной башни вовремя предупредили, что защитники стали готовить котлы с маслом. Так что жертв удалось избежать. Некоторые ратники получили лишь незначительные ожоги. 3 часа боя и новая смена. После 4-я группа штурмовиков отправилась выполнять свою работу. Далее опять настала очередь смены Алексея. И завертелось. И днем, и ночью, пусть и в меньшей степени, шли штурмовые действия. Нас было больше, намного больше, потому нескончаемый штурм, по принципу который будут использовать в будущем монголы, изматывал защитников. Тем более, что мои воины обучены принимать команды и исполнять их, даже те, которые напрямую сражения не касаются. Есть команда спать, значит, ратники лягут и будут спать, даже не желая этого делать. Ну или закроют глаза и точно не станут мешать выполнять команду своим соратникам-братьям. У моих воинов есть сон, они нормально питаются, относительно умеренные физические нагрузки. 4 дня вот таких штурмов и начнем генеральный. Так что получается, что принимать решения, от которых зависят жизни других, можно и нужно. А еще за собой следить необходимо, так как смертный, и, как показывает практика, могу заболеть даже простудой или ангиной.